Тут уха, которая раскусила его хитрость, предостерегающе кашлянула, и Камио осекся. В общем, мех на их спинах серебрился, как у меня, и как вполне возможно будет серебриться у вас, дети мои. А почему у оха нет серебристых шерстинок? Поинтересовался Акам. У нее они есть. Только разглядеть их труднее. Ведь мех ее намного светлее, чем мой. Вот отец мой был черным лисом, и серебристые шерстинки в его шубе так и сверкали. Камио, с укором воскликнул Оха, разве бывают черные лисы? Да, бывают, возмутился Камио. Моя мать была рыжей лисицей, а отец самым настоящим черным лисом. Это чистая правда. Поэтому мех у меня такой темный. Беда с вами, лисицами и седухами. Дальше своей норы ничего не видите и не знаете. Да будет тебе известно, на свете есть разные лисы. Лисы с огромными вислыми ушами. Арктические лисы, белые, как снег, вроде нашего Осака, хотя он не арктический лис. А еще есть пустынные лисы, ну и всякие. Только врать не буду, из всех мы самые лучшие. Правда? Насмешливо спросила Оха, которая в глубине души была потрясена познаниями мужа. «Конечно, правда», — ответил Камио, то ли не уловив насмешки, то ли решив пропустить ее мимо ушей. «А кое-где на свете, если хотите знать, еще сохранились волки. У меня на родине, например, людям не удалось уничтожить их полностью». «И ты хочешь сказать, что сам видел волков?» Ну, не то чтоб видел, но разговоров о них ходило много. Но я, разумеется, и сам видел волков в зоопарке, торжествующе заключил лис, и Оха пришлось проглотить свое очередное ироническое замечание. «А что такое зоопарк?» — полюбопытствовал Акам, одновременно пытаясь схватить зубами хвостик Омиц. «Это место, где люди запирают зверей в клетках и держат их там, пока те не умрут». При одном воспоминании Камио содрогнулся. Ночью, когда лисята уснули, Оха теснее прижалась к Камио и прошептала: «Как хорошо!» «Что хорошо?» «Нам хорошо!» «Мне хорошо с тобой!» Незаметно для лисицы в ней что-то изменилось. Не то, что образ Охо потускнел в ее воспоминаниях, но он отступил в невозвратное прошлое. И она была рада, что рядом с ней Камио, что именно он отец ее детенышей, как она ошибалась, что не доверяла ему. Он оказался прекрасным мужем и заботливым отцом, и теперь она сочла своим долгом сообщить ему об этом. Камио выслушал в напряженном молчании, и Оха решила сменить тему. «Меня так тревожит Асак», — заметила она. — Боюсь, когда он вырастет, его задразнит. Слишком он отличается от всех остальных лис. Камио фыркнул, словно борясь с неловкостью. — Нам незачем себе обманывать, Оха, — наконец сказал он. — Сыну нашему в жизни придется туго. Белые шкуры издалека видна врагам, да и свои лисы наверняка ему проходу не дадут. Ничего, поживем — увидим. Может, все и обойдется. Осак не робкого десятка. Он хоть и мал, а уж видать, что с характером. Как знать, может, он обернет в свою пользу то, что он не такой, как все. Но каким образом? Пока не знаю. Но он не из тех, кто легко сдается. Есть в нем какая-то уверенность. Или лучше сказать, твердость духа. В общем, я говорю, поживем, увидим.